Глава 45. 2929 год до нашей эры. Ватечек рассматривал светящуюся штуковину. Это волшебство, артефакт, настоящий действующий артефакт. Сейчас они уже не так часто встречаются. Делать их больше никто не умеет, а прежние понемногу ломаются или ветшают. Сила в них заканчивается, а новую вложить некому. Многими артефактами уже непонятно, как и пользоваться. Ватечек плохо помнил прежний мир. Ему было всего 12 лет, когда все волшебники выпустили изо рта и глаз синий свет. Сразу, все, каждый. Никто не устоял. Даже почти все одноклассники Ватечика умерли. Он сам остался живой только потому, что плохо учился. Папа потом сказал, что чакры Ватечика еще не успели развиться. Уже немножко начали, но не успели. Чуть-чуть не хватило, чтобы он тоже выпустил синий свет. Ватечик оказался одним из тех, кто еще не волшебник, но уже не немоглик. Большинство таких синий свет не выпускали, но сильно мучились. Ватечек тоже мучился, долго болел. А когда выздоровел, ему стали говорить, что он странный. Мама плакала все время. Папа вздыхал и говорил, что Ватечек теперь окончательно немоглик. Что у него чакры сломались, и ум тоже немного поломался. Но Ватечек не расстраивался. Чего расстраиваться? Сейчас все немоглики. Волшебников больше нету. Да и времени много прошло. То ли 24 года, то ли 25. Ватечек давно не маленький. Папа умер, мама тоже умерла. Мама первая умерла. Почти что в самый первый год, когда сестра выпустила синий свет, а Ватечек заболел. Мама стала все время плакать. Говорила папе, что ему надо было рассказать, кто он такой, что он дурак, что это все из-за него. А папа молчал. Ватечек тогда не понимал, почему мама на папу ругается. Потом понял. Ум у Ватечека поломанный. Но не до конца. Он на самом деле многое понимает, хотя и не все это видят. Думают, что раз он мало говорит, то и не знает ничего. А он знает. Ватечек плохо помнит прежний мир, но помнит, что там было много волшебства. Оно везде было. И летать можно было куда угодно. И картинки повсюду были говорящие, и невидимые слуги во всем помогали, и еда из воздуха появлялась, и болели редко, а если болели все-таки, то обычно тоже из-за волшебства. И людей больше было, много людей было. Ватечек помнил, как в детстве они гуляли везде. И везде были люди, волшебники, немоглики и другие дети. А потом раз, и все волшебники умерли. И сразу все перестало работать. Порталы замерли, еда появляться перестала, невидимые слуги исчезли или перестали слушаться. Все вокруг сразу начали болеть и быстро умирать. На самом деле Ватечек все очень хорошо понимал. Его разум еще четверть века назад как будто расклеился на две половинки. Одна так и осталась в детстве. Да не в 12-летнем возрасте, а как будто даже в совсем лепечущем, пускающем слюнки. Зато другая, ушедшая глубоко внутрь. Она смотрела из глаз Ватечека, взирала на происходящее с ужасом, но прикрывалась первой половиной, взрослым ребенком. И эта другая половина осознавала то, чего не мог уразуметь идиот Ватечек. Осознавала, что в руках у него не просто артефакт, а действующий проектокристалл, причем почти полностью заряженный. В нынешнем мире это действительно редкость, хотя пока еще не что-то уникальное. Все-таки со дня апофеоза минуло едва ли четверть века. Многие прекрасно помнят славную жизнь при колдующем императоре и две волшебных войны. Здравомыслящая половина Вэтечика почти угасала, когда он обращался мыслями к тому дню и первому году новой эпохи, которую сейчас все чаще называют смутной. Это страшный год, кошмарный. На что ужасные были волшебные войны, но их последствия оказались еще хуже. Разом погибла треть разумных. Одно уже это было страшной катастрофой. Но ведь это была не случайная треть. Погибли все волшебники, до единого. Разом исчез персонал на всех жизненно важных позициях. Разрушилась вся инфраструктура. Портальная сеть, дальняя связь, мана-энергетика, магическое производство, бытовое обеспечение, дома исцеления. Все разом перестало работать. Повсюду вспыхивали аварии, духи-служители вышли из-под контроля. Некому стало перезаряжать артефакты. Да, другие две трети разумных выжили, но эти две трети состояли из детей и немагликов, немогущих. На Парифате они занимались в основном торговлей, творчеством и неквалифицированным трудом. Многие вообще ничего не делали, а жили на иждивении родных. Первые 5 послевоенных лет умерла половина выживших, в последующие 20 – половина оставшихся. Парифат стоял на волшебстве, и с его потерей на него набросились голод, болезни, стихии и нечистая сила. И войны. Повсюду вспыхивали бунты и мелкие гражданские войны. Провинции облетали с умирающей империи, как осенние листья. Правительство почти на 100% состояло из волшебников, а их не осталось ни одного. Потом началось разграничение видов. Первыми пример подали эльфы. У них погибли особенно многие. Не треть, как у людей, а 4/5. Среди эльфов немогущие встречались гораздо реже. Да и детей было во много раз меньше. А уцелевшие почти сразу же ушли из городов и принялись баррикадироваться в своих лесах-слободах, пресекать всякие контакты с людьми. Другие разумные тоже. В Парифатской империи вперемешку жили десятки видов. Теперь они принялись сбиваться в кучки, создавать собственные королевства, общаться только с себе подобными. Так было легче. Да и люди в старой империи все время находились у власти. Теперь многие именно их винили за случившееся. Еще сильнее винили только волшебников. Артефактов стало так мало еще и потому, что многие возненавидели магию в любом ее проявлении. Звероках, отец Вэтечика, погиб именно из-за этого. Он был абсолютно немогущим, но в теории волшебства кое-что понимал. До катастрофы работал в архиве магической литературы. После нее стал собирать повсюду сирот, пытался учить их тому, чего не умел сам. И его школа проработала почти 7 лет, пока не явились чароборцы. Фанатики, утверждающие, что любое волшебство от демонов и должно быть уничтожено. Удивительно, как быстро они расплодились. Школу сожгли, а ее учеников перебили. Всерьез чему-то научиться успели слишком немногие. Зверокаха тоже убили. Вэтечик, которому было уже 20 лет, сам спасся только по случайности. Его приняли за безобидного дурачка и не тронули. Его другая половина тогда спряталась глубоко-глубоко и боялась выйти. Вытечек сидел в уголке, плакал, размазывал слезы, и чароборцы не стали его обижать. Спросили только, кто он, а Вытечек ответил, что не знает, что он всегда тут был, и метелку показал, который мел осенние листья, чтобы помогать папе. Вытечек очень старался помогать. Когда папа объяснял другим детям, как правильно делать волшебство, Вытечек всегда внимательно слушал. Чакры у него поломанные, он знал, но все равно слушал. Почти ничего не понимал, но запоминал каждое слово. И когда папа откуда-то принес старую бумажку и велел беречь ее, как зеницу ока, Вытечек берег. Не понимал, что это, но делал все, как говорил папа. И другой Вытечек, который сидит глубоко внутри. Он обычно молчал, но иногда велел что-то делать. И Вытечек слушался, потому что другой Вытечек никогда не ошибается. И зла он Вытечеку не желает, потому что он тоже Вытечек, только другой. На самом деле раздвоенное сознание в чем-то оказалось для Вытечека благом. Его внутренняя часть это понимала и потому не стремилась занять главенствующее положение. В этом новом мире оказалось много таких юродивых с поврежденными чакрами, которые в день апофеоза еще не успели стать волшебниками, но уже перестали быть просто неумелыми детьми, учащиеся первых-вторых классов школ искусства. Миллионы повсюду, с разной степенью повреждения рассудка. Сейчас, спустя четверть века, их осталось гораздо меньше. Но некоторые все еще бродят по дорогам, лопочут всякое, пытаются колдовать. Их не трогают даже чароборцы. Не принято. Они их, наоборот, показывают всем, демонстрируют. Вот, мол, до чего довело людей волшебство. Вот что оно сделало со всеми нами, с нашими детьми. После смерти отца Вытечек почти целый год ходил с чароборцами и послушно гугукал, пускал слюни. Его жалели. Потом он как-то утром отстал и потерялся. Сам уже не помнил, как это случилось. Вещей у него почти не было, только рваная одежда, кусок хлеба и истрепанный лист бумаги. Титульный лист Криобала. Только после смерти отца Вытечек узнал, что он прямой потомок Бриара Всемогущего. Когда начали сниться сны о Криобалах, уже потом он сумел разыскать кое-кого из дальней родни, из отцовских знакомых, и догадался, что отец – бастард кого-то из династии, либо самого колдующего императора, либо одного из его родственников. Но об этом никто не знал. Возможно, даже сам отец не знал, пока не умер последний колдующий император. Вытечек родился уже после его смерти, но слышал, что его убили совсем молодым. А после этого советники передрались за власть, и начались волшебные войны. Считается, что их было две, хотя папа всегда говорил, что это была одна огромная война, просто с пятилетней паузой посередке. Вытечек немножко помнил ту паузу. Это было лучшее время в его жизни. Первую войну он не помнил, он тогда был еще совсем маленьким, а вторую помнил, но помнить не хотел. Зато начальную школу Вытечек иногда вспоминал и горевал, когда ему уже было больше 5, но еще меньше 10, когда волшебники ненадолго перестали воевать. Вытечеку очень хотелось вернуться в то время, но вернуться в прошедшее время не поможет никакое волшебство. Такого даже Бриар Всемогущий не мог. А Вытечек не Бриар. Он колдовать вообще не умеет. У него чакры поломаны. Зато он видит сны про криобалы. И у него есть титульный лист, который указывает к ним путь. А еще он нашел действующий проектокристалл. И это очень хороший проектокристалл. Вытечек умел ими пользоваться. Папа его научил. Вытечек встал и осмотрелся. Солнце тоже уже встало. Тоже осматривается, наверное, глядит, как там внизу дела у всех. Хорошо ему, солнцу. Оно высоко, его никто не достанет. Надо снова идти. Другой Вытечек велит шагать, даже если сильно устал. Вытечек старался слушаться другого Вытечека, потому что без него давно бы уже пропал. Он всегда знает, что делать, что говорить, куда идти. Сейчас он велел прийти сюда. Вытечек спустился по склону и вошел в воду. Та была теплой и мутной. Ноги задевали крохотные рыбки. Зайдя по грудь, Вытечек поднял повыше титульный лист, повертел его и шагнул дальше. Земля ушла из-под ног. Вытечек на секунду испугался, но потом стал плыть, загребая левой рукой. Он хорошо плавал. Они с сестрой росли в провинции Липарадон, на берегу Медного моря. Там было очень красиво. Проплыв так минут 10, он снова посмотрел на титульный лист и нырнул. Дыхание пришлось задержать надолго. Тут уже глубоко, хотя до дна донырнуть можно. Раскрыв глаза пошире, Вытечек ткнулся в вылистый песок и принялся шарить, копать. Ничего не нашел, вынырнул, подышал немного и нырнул снова. Должно быть тут, должно. Титульный лист указывает на ближайший криобал. Но сейчас Экскалибрис перестал светиться, а это значит, Вытечек уже совсем рядом. Если криобал настолько близко, что можно доплюнуть, титульный лист на него уже не указывает. Считает частью себя. А самый ближайший криобал должен быть тут, в этой крохотной бухточке Крюкового моря, совсем недалеко от мертвого Бриарогена. Во время Первой волшебной войны был эпизод, когда волшебники морской губернии попытались штурмом взять столицу, но их всех уничтожили. Не помог даже синий криобал, с которым они приплыли. Пальцы коснулись твердого, переплет. Он поддался не сразу, увяз в иле. Но схватившись покрепче, Вытечек рванулся и всплыл с книгой в руке. Вернувшись на берег, он долго листал синий криобал. Попытался вырвать несколько страниц, но не получилось, слишком прочные. Потом Вытечек поел. Другой Вытечек часто забывал, что им нужно есть. Но здесь Вытечек и сам хорошо знал, что делать. Когда хотел есть, то ел. Иногда мечтал, вспоминал детство. Когда можно было просто подойти к большой разукрашенной чаше, попросить любой еды, какой вздумается, и та давала. Такие чаши были в каждом доме, на каждом шагу. Теперь Вытечек ел в основном рыбу, сырую. За 15 лет бродяжничества он хорошо научился ее ловить. Входил в воду, замирал, ждал, потом хватал прямо руками. На самом деле это несложно, только научиться надо. Поев рыбы и запив ее водой из лужи, Вытечек снова уселся перед синим криобалом. Удивительно уже то, что эта книга настоящая. Чароборцы ненавидят книги, потому что в них часто писали про волшебство. Они сжигают их везде, где находят. Да и сами книги обычно не очень прочные, с годами портятся. А пупыри и кубы знаний теперь годятся только в качестве игрушек. Да и их чароборцы тоже ломают или закапывают поглубже. Или кидают в море. Вытечек однажды видел, как они привезли на берег целую телегу пупырей, погрузили в лодку, отвезли подальше и отправили все за борт. Синий крябал. Гримуар океана. Вытечек 15 лет его разыскивал. Не именно его, конечно, а просто какой-нибудь крябал. Любой, какой первым встретится. Искать пришлось очень долго. Титульный лист без оглавления не очень помогает. На самом деле он всегда указывает на ближайший крябал. Но если до этого ближайшего сотни вспашек, то экскалибрис светится почти невидимо. Только в кромешной темноте можно заметить слабое-слабое мерцание. Вытечек сам узнал это по чистой случайности. Теперь Вытечек понимал, что папа тоже разыскивал крябалы. Это ведь он рассказал Вытечеку, что синий крябал где-то на дне Крюкового моря, недалеко от берега. Но Крюково море большое, берегов у него много. Поди обыщи их все. Да и жили они не близко. Хотя и не так, чтобы очень далеко. Зато папа где-то раздобыл титульный лист. Увидел в одном из своих снов, где тут есть, и раздобыл. Ну вот, Вытечек и пошел искать крябалы вместо него. И нашел. Спустя 15 лет, но нашел. 10 дней он жил потом тут, на берегу. Каждое утро ходил ловить рыбу, потом возвращался в брошенный кристальный домик, смотрел в проектокристалл, читал «Синий крябал». Читать Вытечек хорошо умел. Те, кто уже после апофеоза вырос, часто читать не умеют. Но Вытечек ведь даже в школу ходил. И даже немножко в волшебную. Потому у него и чакры поломанные. В синем крябале оказалось много всяких заклинаний. Вытечек их все пробовал, одно за другим, просто чтобы посмотреть, что будет. Просыпался, завтракал, потом читал заклинания по очереди. В один день сделал грозу, в другой шторм. Сделал на воде огромную льдину, выстроил маленький остров, почему-то идеально квадратный. Заставил луну повернуться другим боком. Море этому сильно обрадовалось и заколыхалось. На 11-й день Вытечек от моря ушел. Заклинание приливной волны немного затопило берег и Вытечека. Если бы не другой Вытечек, который вовремя велел уйти подальше, он бы не спасся, наверное. Проектокристалл Вытечек с собой не понес. Он тяжелый и все равно мало что показывает. Нужно долго-долго смотреть внутрь, чтобы поймать какую-нибудь картинку. Обычно только небо, море, земля. Поначалу Вытечеку было весело и на этом, но потом стало скучно. Еще 4 дня Вытечек ходил подальше от людей, ел, что попадется, и читал вслух «Синий крябал». Долго радовался, когда дошел до заклинания полярного сияния. Немного померз, прочитав снег, а сразу после – буран. А на 4-й день прочел невидимость и потом много веселился. Быть невидимым оказалось здорово. Раньше Вытечек старался поменьше видеть других людей. А если все же встречался, делал, как говорит другой Вытечек, пускал слюни и смешно прыгал. Тогда его обычно не трогали, а просто быстрее шли мимо. Только один раз Какой-то тролль все-таки захотел поймать Вэтечика, но тот убежал. А теперь он стал ходить невидимым. Это было так здорово! Вэтечик спокойно заходил в деревни, на хутора, даже в один большой город зашел. И никто его не видел. Он мог просто открыть дверь, прокрасться внутрь, поесть любой еды, какой хотелось, даже посидеть где-нибудь, послушать, о чем люди говорят. Вэтечик всегда любил слушать других людей, но подходить к ним боялся. Крепко сжимая синий креобал, Вэтечик сидел сейчас в уголке и с любопытством слушал. В этом доме жили 4 человека: старый дед с бабкой, их сноха и ее маленький сын. Вэтечик уже знал, что отец малыша 5 лет назад погиб на войне. Кто и с кем воевал, Вэтечик не понял. Сейчас все время какие-то войны. Кажется, прямо сейчас тоже идет. То ли на севере, то ли на востоке, то ли везде сразу. Ребенок прежний мир не видел, конечно. Ему всего 7 лет, кажется. Его мама тоже почти ничего не помнила. А в день апофеоза она была младше, чем ее сын сейчас. А вот старики помнили хорошо, особенно дед. Он прежде был скульптором по дереву, делал красивые вещи, а теперь трудился просто столяром. Всякие статуи и поделки больше никому не требовались. А вот табурет и черенок для лопаты, они всегда пригодятся. И прежний мир дед ругательски ругал. Вчера ругал, сегодня тоже ругал. Особенно колдующих императоров. Мол, жилось-то при них сытно, зато страшно. Рот раскрой лишний раз, и все, заколдуют. В угря превратят или вообще в сосиску. Тогда только и делали, что заколдовывали всех подряд. Немогущие голов поднять не смели. «А у меня так бабушку заколдовали!» — ворчал старик, выстругивая ножку стула. «Потому что прадед мой волшебству учиться не захотел. Большой талант был, в любую школу искусства мог поступить. Его в Мистерион зазывали, лично ректор проецировался. Говорил: иди к нам, мальчик, научим тебя, большим чародеем станешь. А он ему: нет, не пойду, честно в поле трудиться хочу, как все добрые люди. И не сломался, и не поддался. А потом уже дочку его заколдовали в отместку, бабушку мою». «А за что же бабушку, а не его самого?» — робко спрашивала сноха. «Как же так?» «Цыц!» — серчал дед. «Чтобы ты понимала, мозгля! У меня и деда тоже заколдовали, только уже по отцу. А за что? А за то, что анекдот про Бряра рассказал. Нельзя было тогда такого. Сразу заколдовывали. Кто его лишний раз без поклона помянет? Кошмарные времена были, злые. Но ели зато все вдоволь. Да, от пуза жрали. От пуза жрали. Руками работать совсем разучились. Волшебством все делали. Конечно, боги разгневались и велели этой злой державе не быть». «Какие боги?» — не унималась сноха. «Какие? А что пристало? Какие надо, такие и боги!» — сердито сопел дед. «Вон, книжку почитай, душеспасительную. Там-то, небось, все сказано». Вэтечик переночевал у этих людей 2 раза, Снаружи все не прекращался дождь, который Вэтечек сделал очередным заклинанием Криобала. Он не знал, как его прекратить. Другой Вэтечек знал, прочел в комментариях, но ему хотелось побыть немного среди людей, узнать умонастроение. Слишком уж давно не слышал разумного голоса, только шум волн да крики чаек. Но когда дождь прекратился сам, Вэтечек ушел. Он по-прежнему был невидимым. И синий Криобал тоже был невидимым. Вэтечек попробовал заклинание тумана, ветра, града, озера. Озеро построилось маленькое. Такое же, как раньше, остров. И тоже квадратное. Но Вэтечеку оно понравилось. Он искупался и немного постирал одежду. Пытался ловить рыбу, но ни одной не увидел. Ночью Вэтечек накрывал голову рубахой и рассматривал титульный лист. Пытался уловить мерцание. Иногда улавливал. И понемногу все лучше. Запомнив направление, ложился спать, а наутро шел дальше, по дороге читая разные заклинания. Ел он теперь нерегулярно. Иногда находил какие-то ягоды или орехи, иногда заходил невидимым в чужие дома, а один раз прочел заклинание воздушной тряски, и на землю упало несколько птиц. Вэтечек хотел съесть их сырыми, но они оказались не такими вкусными, как рыба. Тогда Вэтечек сделал еще одно квадратное озеро и заставил воду в нем кипеть заклинанием кипения. Там и сварил всех птиц. Потом шел дальше и ел их. Все стало совсем хорошо, когда Вэтечек прочел заклинание облаце. Ему очень понравилось это заклинание. Теперь он стал не только невидимым, но и летающим. И дальше стал путешествовать уже так быстро, что воздух в ушах свистел. На облаце Вэтечек пролетел над преогромными развалинами, целым лесом кристальных домов, в которых никто не жил. С высоты он заметил там огромную каменную арку. Портал? Наверное, портал. Брезжило что-то такое из детских воспоминаний. Бриароген. Другой Вэтечек смотрел из его глаз и сокрушенно думал, что вот она, столица мертвой империи. Безлюдная, брошенная, загрязненная черной магией и кишащая нечистью. Кругом только смерть и разложение. Хотя сама империя отчасти все еще жива. Наверняка именно в ее новую столицу направляется облаце. В город Равен. Вэтечек не знал, есть ли там какой-нибудь из криобалов, но если где-то им быть, то уж наверняка там. Может быть, их там даже несколько. В Равен Вэтечек ступил аккурат, когда доел последнюю птицу. Та уже не очень хорошо пахла, и он держался за живот, пока шел по улице. Если бы отец не учил его никогда не выкидывать еду, Вэтечек бы ее выкинул. Большой город, очень большой. Кристальные дома, широкие улицы и очень много людей. В Равене могло показаться, что ты все еще в Прифатской империи. Строго говоря, его правитель именно на это и претендует. Здесь считается, что империя по-прежнему существует. И вот он, ее новый император, сидит на троне. Он больше не называет себя колдующим, но он император. И он тоже потомок Бриара, хотя и из побочной ветви. И часть старой империи все еще ему подчиняется. Очень малая часть, но все-таки. У власти теперь чароборцы. Они всем заправляют. Парифатская империя уменьшилась почти в 10 раз, но в нее по-прежнему входит целых 7 континентов. Сурения, Шахалия, Хаджария, Грандания, Лафладжанкия, Арикания и Узареда. И еще много больших островов. Дальше вот уже нет. Все остальные континенты теперь сами по себе и новому императору не подчиняются. Тяжело их удерживать без порталов и другого волшебства. Теперь по морю можно плавать только на кораблях, обычных с парусами. Кое-где, конечно, еще остались старые артефакты и големы, волшебные корабли и птицы, диски-летадлы и плащи для путешествий. Но мало. Чароборцы это все не любят. По новому закону все это теперь велено либо уничтожать, либо сдавать в императорскую казну, потому что император и его посвященные рыцари единственные, кому не страшна чародейная скверна. Только благодаря артефактному флоту эта новая империя все еще и повелевает аж 7 континентами. Еще совсем недавно повелевала 8. Но войну за Пикатараду они и в прошлом году проиграли. Распадается империя, разваливается. Во дворце нового императора Вытечек прожил почти 3 луны. Ходил по коридорам невидимкой, воровал на поварне еду, слушал разговоры придворных. В прежнем мире его бы разоблачили очень быстро. Но не в этом. В конце концов, Вытечек осмелел настолько, что стал ходить по пятам за самим императором. Тот был уже очень стар. Отметил при Вытечеке 146-й день рождения. Сейчас людей такого возраста почти не встретишь. Жизненный эликсир давно перестали делать. Другое волшебство тоже пропало. Большинство тех, кто был слишком стар, умерли в первые же годы после апофеоза. Но император – это все-таки император. У него жизненного эликсира еще много. И у его придворных, среди них тоже есть те, кому больше 100 лет. Они будут жить, пока не кончатся старые запасы. Других чудес в императорском дворце тоже хватало. Целой кучи все еще действующих артефактов и даже несколько настоящих волшебников, научившихся колдовать уже после апофеоза. Император постоянно ссорился из-за них с чароборцами. И именно в императорском дворце Вытечек нашел даже не один, а 2 криобала, серый и бурый. Они хранились под 7 замками, почти что у императора под подушкой, и о них никто не знал. А потом до них добрался Вытечек. В синем криобале было заклинание жидкой формы. И Вытечек просочился под дверь. А еще там было заклинание заморозки. И Вытечек превратил всю охрану в ледяные статуи. Криобалы императора были спрятаны еще и под волшебной защитой. Но у Вытечека было заклинание снятия преграды. А потом он сделал себе новое облаце и вылетел из окна уже с 3 криобалами. Полетел дальше, собирать остальные. Хорошо, что он их нашел. Синий криобал уже закончился. Вытечек перепробовал все, что в нем было. И ему стало скучно. Теперь он перешел к бурому. Бурый оказался лучше синего. В нем было много хороших заклинаний. Чтобы поесть, чтобы одеться, чтобы набить карманы монетами. Первое время Вытечек просто объедался и наколдовал целую гору разного барахла, которое ему не было нужно, но ему нравилось смотреть, как оно появляется из воздуха. Сытый и разодетый, Вытечек полетел в Пикатараду. Теперь титульный лист указывал туда. Путешествие заняло целую луну. Вытечек не торопился. Днем Он летел на облаце, вечером приземлялся, ел, спал. Если летел над морем, строил себе квадратный остров. По-прежнему читал все заклинания по очереди. Когда закончился и бурый криобал, перешел к серому. В Пикатураде Вытечек нашел красный криобал. Искал долго, целых две луны, но в конце концов откопал на задворках разрушенного особняка в древнем склепе. Его крепко сжимал скелет в красной мантии. Та почти не истлела. Вытечек немного подумал и надел ее на себя. Красивая очень мантия. Вместе с красным у Вытечека оказалось целых 4 криобала. Их стало уже трудно носить. Целых 4 толстых книги. Но к этому дню он дошел в сером криобале до заклинания «Ус». Очень хорошего заклинания, чтобы сделать все попроще. Вытечек прочитал его на себя, а потом стал заново перелистывать криобалы и вырывать оттуда странички с теми заклинаниями, которые ему нравились. Из синего криобала он вырвал облаце, остров, озеро, заморозку, жидкую форму, полярное сияние, метеор, невидимость, снятие преграды и еще всякие. Из бурого – пищу, одежду, обувь, дом, освещение, затемнение, безопасный огонь, письмо и еще всякие. Из серого – узы, незаметность, подчинение и еще замешательство, притягательность и еще всякие. Из красного, потаскав его с собой и попробовав его заклинания, оставил себе убийство, побег, разрез, освобождение и еще всякие. Теперь вместо 4 толстых книг у Вытечека осталась стопка листов. Это оказалось гораздо удобнее. Они весили не так уж много, легко помещались в карманах новой мантии. И там было мало совсем плохих заклинаний. А то Вытечек уже несколько раз читал такие заклинания, которые его пугали, особенно когда дошел до красного криобала. После одного куда-то пропала целая гора, другое сожгло большой лес, третье. После третьего Вытечек особенно сильно расстроился. Другой Вытечек все время повторял, что нужно сначала читать комментарии и узнавать, что заклинание делает. Но Вытечек не мог понять, как это читать не по порядку. Он старался слушаться другого Вытечека, но тот иногда просил слишком сложного. Читать сначала комментарии Вытечек забывал почти каждый раз. Вырвав то, что ему нравилось, Вытечек просто бросал остальной криобал, где придется. Синий выкинул самым первым, прямо с облаца, в океан. Спустя некоторое время, правда, пожалел, что так поспешил, потому что оказалось, что страничку невидимости он вырвал неправильно. На листке оказалась только первая половина, и невидимым она уже не делала. Но возвращаться из-за этого Вытечек уже не стал, слишком далеко улетел. Да и вместо невидимости у него была незаметность. Она почти такая же хорошая. К тому же он как раз добрался до зеленого криобала. Тот был далеко, в Гулерании. Его берегли эльфы. Вытечеку всегда нравились эльфы, поэтому он не стал воровать у них криобал. Просто унес на несколько дней, почитал сначала до конца, вырвал несколько хороших страничек, а остальную книгу вернул и положил на том же месте. Теперь у Вытечека было уже много заклинаний, которые ему нравились. Правда, с ними остались и такие, которые ему не нравились. Например, в зеленом криобале он взял себе очень хорошие рост растений и грибницу, но на других сторонах листков были очень противные – обличье саранчи и распухание тела. А из предыдущих криобалов к нему попали подрыв лиловое безумие, умиротворение стражи мертвых и еще много такого, что вытечеку было не нужно. Но он не знал, как это убрать. Другой вытечек тоже не знал. Следующее путешествие оказалось долгим. Все над океаном, да над океаном. Да над океаном. Вытечек создавал все новые и новые квадратные островки, когда хотел отдохнуть. В одном месте пришлось сделать большой крюк. Там воздух и вода светились фиолетовым. Висел густой туман и доносился звенящий смех. Ненормалия. После волшебных войн таких появилось много. В местах больших сражений и там, где применяли особо страшные заклинания. Тут, правда, сплошной океан. Даже никаких островов поблизости нет. Но морские и воздушные сражения в волшебных войнах тоже были. Вытечек знает, он читал. Титульный лист привел его, в конце концов, на огромный необитаемый остров. Побродив по нему 3 дня и не встретив никого живого, вытечек пришел в большой и тоже абсолютно пустой город. Только тут, по надписям на вывесках и указателях, он узнал, куда попал. Мистический остров. То самое место, где до апофеоза находилось больше всего исследовательских башен и школ искусства, в том числе легендарный Мистерион. Настоящая магическая столица Прифата. Здесь было больше волшебников, чем где-либо еще. А теперь только ветер свищет между домами. Но где-то тут должен скрываться еще один или даже 2 криобала. Вытечек не удивился бы, найдя тут сразу 2. Где же им еще быть, как не в таком месте? На мистическом острове вытечек прожил очень долго. Почти 5 лун. Здесь искать оказалось очень-очень сложно. Многие старые заклинания работали даже спустя 1/4 века. Повсюду были действующие артефакты, живые статуи. Не все слушались вытечека. И заклинание незаметности не всегда помогало. Но в конце концов он все-таки добрался до предпоследнего криобала. Тот был заперт даже надежнее, чем серый и бурый. Но в этот раз у вытечека было заклинание освобождения. Оно стирало всякую магию. Вытечек копался почти целый день, но вечером раскрыл уже 6-й криобал. Теперь вытечек уже не читал все заклинания подряд. За время странствий он стал умнее. Много чему научился. Самый первый криобал он искал почти 15 лет, потому что тогда еще ничего не знал и даже титульным листом долго не умел пользоваться. Но дальше все стало гораздо легче. Почитав черный криобал про себя, не произнося слова вслух, вытечек залез в самый темный погреб и снова достал титульный лист. Почему-то тот больше не указывал на те криобалы, которые вытечек уже находил, а потом выкинул. Даже когда они все еще были совсем близко. Наверное, потому, что теперь он знает, где они лежат, и ему больше не нужно их искать. Зеленый остался у эльфов, синий где-то в море, а бурый, серый и красный... Вытечек не помнил, где их оставил. Но он вспомнит, если это будет нужно. Или снова найдет с титульным листом. Тот наверняка снова все покажет, если вытечек захочет. Он умный, титульный лист. Но сейчас вытечек хотел только одного. Найти последний криобал, белый. Наутро он сделал новое облаце и полетел туда, куда показывал титульный лист. Очень-очень долго в этот раз летел вытечек. Очень-очень долго. Он сбился со счету, сколько дней и ночей прошло. Он летел и летел. И становилось все теплее и теплее. На полдороги Вэтечек встретил удивительную штуку – громадный летающий остров, на котором жили крылатые люди и всякие волшебные существа. Они даже не знали парифатского языка, что Вэтечека особенно сильно удивило. Черный Криобал за это время он прочел целиком, но почти все заклинания не вслух, и вырвал из него тоже всего несколько страничек. Там оказалось совсем мало хороших. Ему понравилась только полная тьма и призыв суккуба. На обратной стороне у них, правда, был какой-то непонятный третий ключ, ненужный призыв темного господина и еще всякие лишние заклинания. Но у Вэтечека скопилось уже много таких лишних. Черный Криобал он оставил на вершине большой горы. Океан как раз кончился. Облаце несло Вэтечека над одним из самых южных континентов – Джарией. Людей тут жило мало. В основном гномы, цверги и еще один очень древний народ – циклопы. Их Вэтечек раньше не встречал. Только в книжках, что есть и такие на свете. А потом снова был океан. И с каждым днем становилось все холоднее. Пошел снег, задул сильный ветер, внизу все чаще появлялись огромные льдины. Вэтечек теперь пожалел, что не взял каких-нибудь заклинаний, чтобы было тепло. Он родился и прожил всю жизнь там, где снег и лед видели только на картинках. И все его путешествие до этого было в теплых местах. На мистическом острове в самом начале было немножко холодно. Вэтечек прилетел туда ранней весной, но потом стало тепло, а потом и вообще наступило лето. А здесь, кажется, даже летом холодно. Другой Вэтечек почему-то думал, что сейчас здесь зима, но он ошибается, наверное. Вэтечек не знал, сколько дней сюда летел, но точно не так много, чтобы успела наступить зима. Сейчас должно быть или позднее лето, или ранняя осень. Чтобы не замерзнуть, он наколдовал себе много-много одежды, а когда спускался, наколдовал дом и делал внутри костер. И так потихонечку-полегонечку долетел до места, где нашел белый Криобал. Тот оказался заперт внутри большой ледяной глыбы. И еще там была красивая высокая девушка. Вэтечек подумал, что это сама снежная царица, про которую ему в детстве рассказывала мама. Вэтечек ее немного испугался. Но она не двигалась и ничего не говорила. Поэтому он перестал бояться и попытался достать белый Криобал. Девушку он решил не беспокоить. Наверное, она спит. Вэтечеку не нравилось, когда его будили. Достать белый Криобал не получилось. Льдина оказалась слишком крепкой. В безопасном огне она совсем не таяла. Разрез ее тоже не резал. Снятие преграды и освобождение не помогли. Помог другой Вэтечек, посоветовал использовать узы, только не так, как раньше, а с дополнительными комментариями, теми, которых на вырванном Вэтечеком листке нету, остались в сером Криобале. Вэтечек комментарии почти и не читал, но другой Вэтечек читал их все и твердо запоминал. И сейчас он подсказал те, которых не хватало. Вэтечек встал совсем близко у ледяной глыбы, протянул руку к белому Криобалу, произнес нужные слова, держа листок с узами, и связал себя с белым Криобалом на расстоянии. Не полностью, не до конца. Тот не тянулся к Вэтечеку, не прилипал к нему, а остался там, где был, внутри ледяной глыбы. Но теперь Вэтечек мог видеть все, что в нем написано, как будто в проектокристалле. Только читать заклинания не мог. То есть читать-то мог, Но чтобы они подействовали? Но они бы не подействовали, потому что по-настоящему белый Криобал вытечек сейчас не держал. Зато вытечек мог теперь вырывать страницы, забирать себе заклинания. Вот это вот хорошее. И это тоже. Листки просто исчезали из белого Криобала и появлялись у вытечека в руках. Заклинания роста волос, лечение зубов, лечение заразы и самое важное, самое главное, лечение головы. Средства от любых головных недугов, от мигреней, от судорог, просто от болей, от всего, из-за чего голова работает плохо или неправильно. Чакры это вытечеку не исправит. Такого даже в криобалах не нашлось. Зато, может быть, поможет поумнеть. Он прочел это заклинание сразу же, 5 раз с разными комментариями. И стал ждать. Когда он съел большую порцию рыбы с картошкой, другой вытечек вдруг сказал, что зря они разбросали криобалы, где попало. Надо их снова собрать. Там было много других, хороших заклинаний. И белый криобал тоже надо забрать. Только сейчас вытечек не сможет достать его целиком. А вырывать каждую страничку по отдельности будет глупо. Лучше снова собрать все криобалы, а потом вместе с ними вернуться и расплавить лед. Так будет умнее. В синем криобале есть заклинание путешествия. Вытечек не стал его брать, потому что оно ему не понравилось, слишком сложное. Нужно называть место, куда хочешь попасть, а лучше еще и координаты. Но вытечек не понимал, как это вообще. А теперь вот начал понимать, что это тоже просто. Нетрудно совсем разобраться. Но синий криобал сейчас на дне океана. Значит, перед этим нужно снова заглянуть к эльфам. В зеленом криобале есть заклинание «Жабр», которое сделает вытечека наполовину рыбой и позволит вернуть синий криобал. А перед этим можно заглянуть в Джарию и забрать черный криобал. Это все равно по пути. И его вытечек оставил на видном месте, на самой вершине высокой горы. Додумывал он это уже на облаце, мчась обратно на север. Другой вытечек говорил, что сейчас он, наверное, на острове Хумугишиш, а Джария – самый близкий к нему континент. Если они будут держать курс прямо на север, то уже через пару дней. Вытечек не заметил, в какой момент голос другого вытечека перестал быть голосом другого вытечека и стал просто мыслями вытечека. Он все сильнее корил себя за глупость, за то, что так беззаботно разбросал по всему свету криобалы. Дурак, болван, идиот, кем надо было быть, чтобы своими руками сделать такое? Да со всеми 7 криобалами вытечек мог бы стать настоящим колдующим императором, не хуже древних. А теперь у него всего лишь стопка листков, на которых половина заклинаний в оборванном виде, без комментариев или самих текстов. Он гнал облаца, пока не уморился, пока не начал крениться на бок. Внизу была уже земля, заснеженные леса, Южной Джарии. Спустившись, сотворив дом, костер и еду, вытечек принялся снова перебирать свою пачку надерганных листков. Вообще-то их довольно много. Если сшить все вместе, получится почти что 8-й криобал, хотя и самый тонкий из всех. И среди заклинаний есть такие, которые раньше вытечеку казались бесполезными, но теперь он глядел на них иначе. Например, на обратной стороне довольно глупого роста волос, который вытечеку захотелось иметь просто потому, что он боялся рано облысеть, как папа. Нашлось бесценное продление жизни, действующее совсем как стандартный жизненный эликсир, только в разы мощнее. «Атирака Асихара Скота Мадара», — произнес вытечек, — «Осита Сара Инигат Тора Доко Азиворк». Ничего не произошло. Но ничего и не должно было произойти. Это же продление жизни, а не омоложение или что-то в этом роде. Просто весь следующий год вытечек не будет стареть, а потом еще несколько лет будет, но вдвое медленнее. Просто читай это заклинание раз в год и не умрешь никогда. Еще вчера вытечек не увидел бы в этом ничего ценного. Сейчас он с отвращением взирал на себя прежнего. Рылся в отвергнутых заклинаниях, ища то, что пригодится прямо сейчас. Поможет быстрее собрать так легко выкинутые криобалы. Призыв суккуба. Уголок рта вытечека чуть изогнулся. Даже идиот, которым он был прежде, заинтересовался этим заклинанием. Или ему намекнул другой вытечек, который, как теперь понятно, был запертый в клетку сознания рациональной частью. И ему хотелось прочесть это заклинание. Нестерпимо хотелось. Но вытечек, даже поумневший, оставался вытечеком. Ему было 12 лет, когда апофеоз превратил его в слюнявого дурачка с разрушенными чакрами. И у него не было опыта с женщинами. Откуда ему взяться? «Сукто Отара!» — начал было вытечек, но тут же остановился. Взгляд зацепился за следующее заклинание. «Призыв темного господина, сильнейшего демона Паргарона, того ужасного существа, которое Бриар Всемогущий использовал вместо мутовки, когда пахтал океан. Почему бы вытечеку это не повторить? Это будет символичным. Возрождение Парифатской империи начнется с того же, с чего когда-то началось ее основание». «Секи Турон Истакара Марида», — произнес он, вскочив на ноги, — «Зукита Эхет Агат Ирпадак Огок Армеда Хиара Та Остора Танака Урзагат Аркинт Ор Га Пиат Эситек Зумирак Зумирак Асатак Истара Озикатора Эскатара Ирминга Ирминда Астарабара Но». В следующий момент вытечек повалился, не удержав равновесия. Дом вокруг него разваливался. Он едва успел увернуться от падающей балки, едва успел выбежать за дверь, и обомлело уставился на ложащиеся вокруг деревья и разверзающуюся в земле трещину. Оттуда перла мясная гора, громадный скользкий купол с чвакающей пастью на самой вершине и множеством трубчатых глаз вокруг нее. Все они смотрели на вытечека. «Мир тебе, о Гламгальдрик!» — срывающимся голосом крикнул он. «Я вытечек, потомок Бриара Всемогущего, новый колдующий император, я приказываю тебе...» Гламгальдрик издал гулкий, ракочущий смех, и вытечека обдало раскаленным ветром. Редкие волосы растрепало, рот наполнился горькой слюной. Ему вдруг стало страшно, очень-очень страшно. «Потомок Бриара Всемогущего, значит?» — прогремел Гламгальдрик. «А ты что же, не добавил к заклинанию условие непричинения вреда?» «Какое условие?» — пролепетал вытечек, комкая лист бумаги. «Ты глупее своего предка, потомок Бриара Всемогущего. Умри!» И мироздание взорвалось. Ненависть темного господина была так сильна, что уничтожила все до самого горизонта. Вернувшись в Паргарон, он оставил после себя громадный выжженный кратер, ядовитую тучу, бушующий смерч и несколько сотен исписанных листков. Странички из 7 разных криобалов остались невредимы и разлетелись теперь во все стороны, а вытечек исчез